Пару раз мама еще пыталась поговорить с Таней. Готовилась долго, штудировала книжки по психологии, чтобы не обидеть, не задеть, не приведи, Господи, ранимую душу, не спала ночами и проговаривала свои монологи. Там было все гладко и убедительно. «Таня, девочка моя», — повторяла она про себя, — «вот ты только послушай, просто послушай и все, а решение примешь сама, ты взрослая, да, но ты еще и ребенок, ты мне матери, поверь, и решение это, моя дорогая, глупое, по крайней мере, ты сломаешь всю свою жизнь, а как же институт, Танечка, милая, детка моя, ребенок это не шутки и не игрушки». Картинка рисовалась такая. Она, любящая и терпеливая мать, говорит на полутонах негромко, мягко, нежно и, главное, убедительно. Таня, хорошая дочь, естественно, слушает внимательно и доверительно, не возражает почти. Словом, общий язык они, конечно, находят. Дальше раскаяние, бурные слезы и объятия. Как без объятий? Таня поймет, Таня раскается, и, наконец, совместное и разумное решение, увы, но придется подождать. «Умница, девочка моя, я так и знала, я была уверена, что ты все поймешь правильно, и я не сомневалась в тебе, но молодец, молодец!» Снова слезы, уже без объятий, немного на повышенных тонах, все-таки драма. Хлопанье дверьми, звук разбитой тарелки и бурные совместные рыдания — это финал, апофеоз. Сложное решение принято, затем чай с пирожными и осторожный, крайне мягкий разговор про все остальное, что теперь предстоит. «Доченька, есть прекрасный врач, ты мне поверь, с таким опытом, что и волноваться не надо, все сделает четко, как надо и без последствий». Дальше выдох и звонок Лоре Петровне. Все. Получилось все совсем не так. Зоя Андреевна завелась с первой минуты, увидев выражение Таниного лица. Дочь разговаривать не желала. Ее послушная Таня отвечала непозволительно резко, почти по-хамски. «Мама, но я же сказала, ничего этого не будет, ты понимаешь? Ни аборта, ни твоей замечательной Лоры Петровны, ничего. Будет ребенок, мам, мальчик, сын, и умоляю тебя, закончим эти дурацкие разговоры». Стыдно признаться, но в эти минуты дочь свою она почти ненавидела. Вот ведь дура какая! Тупица упрямая, 18 лет и навсегда, навсегда хлопоты, бесконечные заботы, бессонницы, вечные страхи. Так рано поставить крест на своей жизни, лишить себя всего и сразу. Господи, какая, прости, Господи, идиотка, ребеночка захотела, боится, не успеет еще в это ярмо, в эту ловушку бесконечной любви и постоянного страха. И в кого она такая, эта дура? Уж точно не в меня и не в папашу. Тот-то быстро сообразил, где повкуснее и послаще. Злость и обида на мужа не проходили. Вначале старалась привлечь его к воспитательной акции, но обычное дело, тот отказался сразу. «Уволь, это ваши дела бабские». И, конечно, обвинил ее. «Ты виновата. Следить надо было за девкой, а не...» Тут-то Зоя Андреевна и взорвалась. «Я? Я виновата? Мне надо было следить, а ты, прости, Господи, кто от нас сбежал, кого потянуло на свеженько? Вот и результат, несчастный ребенок из неполной семьи. Так что ты, мой дорогой?» Договорить не успела, бывший досадливо крякнул, махнул рукой и, встав со скамейки, быстро отправился прочь. «Ну и катись!» — выкрикнула она так громко, что обернулись прохожие. Она поднялась со скамейки и медленно побрела по бульвару. Плакала горько, было обидно. Вот почему так жестоко. Сначала предательство мужа, потом предательство дочери. Именно предательство. Да, потому что все снова будет на ней. Все эти мечты выучить дочь и, наконец, пожить для себя. Летят в тартарары, а ведь годы щелкают, как бухгалтер на счетах. Сколько его осталось, бабьего века, и вот опять снова здорово. Только, казалось, вздохнула, только-только стала как-то налаживаться с Мишей. Они попривыкли, пообжились. Денег почти хватало, строили планы, вернее, строила она, а он соглашался, он всегда соглашался. Зоя понимала, ему так проще согласиться и не спорить. Это его утомляло и отвлекало от главного, от работы и мысли о той же работе. Да, и был он крайне неприхотлив. Что дадут, что предложат, спасибо. Зоя шла по бульвару, не замечая мелкого колкого дождя. Вот только, можно сказать, начали жить. В августе собирались на море в Болгарию. Мечтала купить там дубленку. Ох, как мечтала! Серую с темной цигейкой, ну или коричневую, без разницы. Новую кухню хотелось. Синий пластик, нелепость и дикость надоел до жути и резал глаз. Покупал еще он, первый муж. А ей не нравилось страшно. Мечтала о бежевой или кремовой. Зоя любила спокойные тона. Все мимо, все. Теперь надо думать о кроватке, коляске, ползунках и всем прочем. Как планировалось. Таня закончит школу, поступит в институт, выйдет замуж. Хорошо бы, чтобы муж был из приличной семьи, чтобы свои люди одного круга. А если с квартирой, так что тут плохого? Обычное желание. Свадьба, конечно, нормальная, без всяких там дурацких прибамбасов, типа пупсов на капоте и прочего безвкусного простонародного антуража. Народу совсем немного, только самые близкие, скромный и уютный ресторанчик, тоже без пафоса. Конечно, длинное платье, но без фаты, уж простите, точно не белое. Пусть будет голубоватое или салатоватое. А что, красота и необычно, но без размаха. Не камильфо это все. Не надо нам по-купечески, с куражом. Интеллигентно будет и скромно. Потом молодые уедут, скажем, в Таллин или Ригу, чуть-чуть по-западному. Они, кстати, с первым мужем тоже поехали в Таллин. И справедливости ради было там здорово. Ах, как же было там хорошо! Она отвлеклась и стала вспоминать Таллин. Старая узкая лестница, Вышгород, обледенелые ступеньки, и он, ее, Женька, крепко держит ее за локоть. Запах дымка из печных труб и запах бесконечного счастья. Кофе уже внизу. Кафе у Ратушной площади, и снова запахи, запахи кофе, корицы, теплой выпечки, тмина, и еще привкус холодных поцелуев на морозе, как было сладко. Трубочист в черном сюртуке, в цилиндре с лесенкой на плече, вынырнувший из узенькой улочки, как из сказки Андерсена, церковь святого Олафа на улице Лая, любимая готика, булыжные мостовые, печеные трубы, поленницы, дров во дворах. Неужели они еще топятся печками? Нет, и вправду, средневековье. Глупая девочка, смеялся Женька. Моя глупая девочка, жена. С каким удовольствием он повторял это слово. Жена. 5 дней. Всего-то 5 дней, а запомнилась навсегда. Зоя почти дошла до метро. Почувствовала, как замерзла. Но ледяными, негнущимися пальцами открыла пудреницу и припудрила красные веки. Надо держать лицо, надо держать спину, надо вообще держаться. Что поделаешь, такая вот жизнь. Но не дает она мне расслабиться, — горько подумала Зоя. Сволочи, все предатели, и тот первый, бывший, и этот, Миша мой, малохольный, ладно, все. У меня, между прочим, нет никакого несчастья, никакого горя, слава богу, нет. У меня есть семья, муж, дочь, пусть не самые, а у других куда хуже. И скоро будет и внук, или внучка. Какая разница, господи? Нет, лучше внук. Этот хоть в Подоле не принесет, а с девками ненадежно как-то. Но я выдержу, не беспокойтесь, выдержу, да. Только, господи, помоги. Она громко хлюпнула носом и вошла в вагон.